Матвей 6 дней не выходил на связь с параллельными мирами. Он не мог себя заставить, опасался, что зеркало снова соединит с Богом, и тогда он выскажет ему все, что думает. А ведь если не случится чудо, то вскоре ни с кем, кроме Бога, зеркало соединить не сможет. Матвей очень надеялся, что выживет еще какой-нибудь мир, но шансов на такой расклад, похоже, не существовало. Боевые вирусы там злобствовали во всю мощь. Где-то медленно, где-то быстрее, но выкашивали двуногое население планеты, не жалея никого. На работе все текло привычным чередом. Накладные, сборка товара, отправка товара, новые лица. На улице потеплело, и Матвей решил прекратить использовать машину. Да и экономия на бензине получалась существенная. Припарковал ее в глубине двора, снял клемму с аккумулятора, чтобы тот не разряжался. Вообще требовалось снимать одну, но он не помнил, какую именно, а смотреть в сети стало лень. Сигнализация в машине все равно отсутствовала, так что скидывание клемм влияло лишь на часы приборной панели. На кухне завелись тараканы, скорее всего, от жильцов снизу. Матвею пришлось в свой единственный выходной сходить в ближайший супермаркет, купить ловушки. Зато уже спустя сутки от противной живности не осталось и следа. Матвей заметил, что у него начал сбиваться жизненный ритм. Ведь теперь он приходил с работы и смотрел сериал, под который засыпал часа в 2 ночи. Просыпаться тоже стал раньше, часов в 11-12. Даже нашел время на уборку. Впервые после смерти родителей в жилой комнате он навел идеальный порядок. Матвею даже понравилось жить в чистоте. Оставалось еще как-нибудь прибраться в закрытых помещениях. Новости продолжали пестреть сообщениями о коронавирусной инфекции. Ее уже завезли туристы, вернувшиеся из Италии. Пожар вируса начал расползаться по России. Народ стал резко паниковать и скупать крупы и туалетную бумагу. Все больше и больше россиян говорили о коронавирусе. Многие сомневались, что такой вообще существует, потому что странно все выглядело. Никаких ярко выраженных симптомов эта болезнь не имела. А у значительной части заразившихся вообще протекала бессимптомно. Откуда ни возьмись, возник сумасшедший спрос на медицинские маски. Цены на них буквально за ночь подскочили в сотни раз. Если в декабре они еще продавались по цене 20 рублей за 5 штук, то в марте уже стоили по 70 рублей за штуку. Матвей сам в этом убедился, когда зашел в аптеку за маской. Из каждого утюга начали говорить о том, что в людные места без средств индивидуальной защиты нельзя. При этом множество экспертов утверждало, что спрос на маски абсолютно искусственный. Ведь вирус настолько мал, что с легкостью проникает через поры любой медицинской маски, кроме специальных респираторов, стоимость которых и до начала эпидемии была немаленькой, а после вообще стала заоблачной. Подогревался ажиотаж тем, что маски резко закончились в аптеках. Матвей не вдумывался во всю эту схему обогащения. Ему лишь пришла в голову идея, что будь он у власти, то непременно бы наладил производство масок и заставил всех их носить. Матвей читал новости, слушал разговоры. Порой ему хотелось принять в них участие, но он сдерживался. Даже если бы сказал правду, то никто бы все равно не поверил. Кто поверит в то, что 24-летний парень виноват в мировой пандемии? А именно пандемией ее уже и называли. Кто поверит, что 24-летний парень виноват в том, что пандемия не стала началом конца для всего мира? Точнее, безалаберность и безответственность этого парня. Выполни он все правильно, и боевой вирус нашел бы своих первых жертв в провинциальном Саминске. Тогда ситуация развивалась бы по совсем-совсем другому сценарию. Наконец Матвей нашел в себе силы выйти на связь с иными мирами. После работы, как и раньше, заварил кофе, зажег свечу и закрыл дверь в ванной комнаты. Привычно запахло воском. Матвей ощущал легкое волнение, даже страх. Будто в первый раз выходил на связь с другими реальностями. Задумался над этим ощущением. Откуда оно вообще взялось? Решил, что ему попросту стыдно перед двойниками. По сути, он ни в чем не виноват. В его мир также был помещен боевой вирус, лишь чудом потерявший свою разрушительную мощь. Только другие миры умирали. И смерть двойников — лишь дело времени. Это понимали уже все. В эту ночь зеркало соединило Матвея с Зоу, цыганом и детсадом. Во всех трех мирах уже творилось черт знает что. Власти не справлялись, деньги обесценились, еды катастрофически не хватало. Смерть смотрела каждому в лицо. Правда, во всех трех мирах еще теплилась надежда, что все наладится и образуется, что вирус затихнет или изобретут вакцину. В мирах этих двойников еще не рухнула цивилизация, а люди не пытались убить друг друга за крошку хлеба. Однако каждый понимал, что все к этому идет. Ведь у каждого имелся перед глазами пример от других двойников. Из рассказов, услышанных в эту ночь, Матвей узнал, что миров осталось порядка 150. Остальные двойники перестали выходить на связь и, скорее всего, уже умерли. Лучше всего дела обстояли у робота. Там до сих пор действовал комендантский час, только его ужесточили. Улицы патрулировали боевые машины, уничтожавшие нарушителей порядка без предупреждения. При этом даже такие меры не мешали распространению опаснейшего вируса, лишь сильно замедляли его. Засыпая, Матвей понял, что больше не хочет общаться через зеркала с самим собой. Больше не может слышать о том, что происходит в иных реальностях. Все это должно происходить и у него. Вместо этого новости пестрят какими-то смешными цифрами умерших. Да от СПИДа больше умирает, нежели от коронавируса. При этом правительства паникуют, боятся о собственных кошельках, то есть экономиках. И даже не представляют, какой поистине чудовищной трагедии избежали. Всего лишь из-за невнимательности одного, никому неизвестного паренька, решившего купить поддельный телефон в Китае. 16 марта премьер-министр России озвучил ряд требований и указаний по противодействию коронавирусной инфекции. Матвей сидел в ванной комнате с зажженной свечой и закрытой дверью. Просматривал новости в телефоне и доедал из глубокой тарелки оставшиеся еще с позавчерашнего дня роллы. Боковым зрением увидел, что по зеркалу прошла рябь. Поднял взгляд в тот миг, когда его отражение исчезло. По ту сторону зеркала вновь находился Бог. В тот день он выглядел как обычно, в черных джинсах и белой футболке. С выбритой под единичку головой собственная внешность стала Матвею непривычной. «Ты-то мне и нужен», — указал на него пальцем Бог. «У меня есть для тебя кое-какие новости. Только не говори, что этот коронавирус вот-вот мутирует и станет жутко смертелен», — Матвей пошутил, но боялся угадать. «Я сказал отцу, что его хваленые вирусы дали сбой в одном из миров», — с гордостью заявил Бог. «Что он не сможет уничтожить все мои зеркала. И знаешь, что сказал отец?» Матвей отставил на стиральную машину тарелку с недоеденными роллами. А в груди тревожно забилось сердце. Хотелось выкрикнуть: «Зачем ты вообще об этом сказал отцу?» Сдержался. Чудом сдержался. «Что?» — с пересохшим языком спросил он. «Папа очень озадачился», — с непонятной для Матвея гордостью произнес двойник. «А потом сообщил, что, вероятнее всего, произошла накладка через животного. Он там высыпал на меня килограмм терминов, которые я не повторю. Смысл такой, что его вирус попал в животного, скорее всего, не в один вид животных, где смешался и мутировал с другими вирусами. Может быть, даже один из вирусов, с которым он смешался, выступил вирофагом. Точно он ответить не сможет, пока не изучит. Но факт состоит в том, что вирус сильно ослаб. Понял? У тебя не случится того, что в других мирах. Можешь спать спокойно». «Не случится, если ты еще какую-нибудь дрянь ко мне не закинешь», — вырвался у Матвея. Бог нахмурился. Несколько мгновений смотрел на двойника. «Признаю, в том, что все отражения умирают, немалая доля моей вины», — сухо произнес он. «Но я уже тысячу раз всем вам говорил. Если бы я знал, что в этих контейнерах боевые вирусы, то ни за что бы к ним даже не прикоснулся, не говоря о том, чтобы передавать их через зеркала». «Ты передавал их не через зеркала», — покачал головой Матвей. «Ты передавал их в другие миры». Бог скупо усмехнулся, на секунду отвел взгляд в сторону. «Это для тебя они другие миры. Для меня вы всего лишь зеркала. У нас это так называется». «Всего лишь», — как эхо повторил Матвей. «То есть мы для тебя всего лишь?» Вопрос риторический, но Бог на него ответил. «Ты просто не понимаешь. Он на мгновение задумался. «С чем бы тебе сравнить? Ну, представь, что у вас... Да даже не знаю. Не могу подобрать сравнение. У тебя нет ничего подобного. У нас до сих пор идут споры, реальны ли миры в зеркалах, понимаешь? То есть мы для тебя вообще нереальны, поэтому и в нашей смерти нет ничего страшного, так? Ты придираешься к словам». Неожиданно рыкнул Бог. «Я не придираюсь. Я просто слышу то, что ты говоришь. Все, поговорим потом как-нибудь, когда ты остынешь». Двойник толкнул дверь. По зеркалу пробежала рябь. Потом оно показало отражение. Как любое добропорядочное зеркало. В следующий миг Матвей нагнулся к свече и задул огонь. Разговаривать с самим собой перехотелось. В среду случилась великолепная погода. На улице заметно потеплело. На деревьях появились почки, запахло весной. Повсюду лежала грязь, но весеннего настроения подобные обстоятельства испортить не могло. Матвей решил выйти из дома пораньше, чтобы не нестись сломя голову, как обычно, а пройтись прогулочным шагом, насладиться ранним расцветом природы. Спустившись на первый этаж, он прошел мимо будки, где обитала консьержка. Хотел привычно сказать «здрасте», но увидел, что тетя Нина лежала лицом на книге. В первый миг Матвей подумал, что ей плохо. «Все нормально?» — спросил он. Тетя Нина резко выпрямилась, захлопала заспанными глазами, сфокусировавшись на Матвее, ответила. «Да, все нормально, устала просто, уснула». Матвей смотрел на нее, ничего не понимая. Консьержки работали сутки через сутки. В их обязанности входило попросту контролировать входящих и выходящих, особенно незнакомцев. По его предположениям, на такой работе ни от чего уставать. Сиди, смотри телевизор. Читай да спрашивай у каждого комара, куда собрался. «Да вы же, наверное, знаете, что я тут одна осталась», — принялась оправдываться тетя Нина. «Да, Оксана Витальевна, уволилась же. Я теперь тут днюю и ночую». «А почему?» — из вежливости поинтересовался Матвей. «Да тяжело с таким графиком, да при такой зарплате», — пожаловалась тетя Нина. «Домой прихожу...» «Вы меня простите», — оборвал ее Матвей. «Мне бежать надо». «Да-да, конечно». Матвей выскочил на улицу. Втянул полной грудью свежий весенний воздух. Яркое солнышко бросалось в глаза, заставляло щуриться, но еще не грело. День обещал быть замечательным. А портило его лишь осознание того, что придется торчать на пыльном складе. Придется бегать с тележкой, собирая товары по накладной. И так всю жизнь. Медленно шагая в сторону опротивившего склада, Матвей задумался над тем, что надо идти учиться, получать профессию и навсегда расстаться с тележкой черной работы, где людей за людей не считали. Начал размышлять, кем бы хотел стать. С удивлением обнаружил, что отсутствовали какие-либо желания или предпочтения. А еще удручало само осознание того, что придется много лет зубрить какую-нибудь дрянь, сдавать экзамены, ходить в институт на сессии. И это при том, что он сможет поступить с первого раза на бюджет. А если за образование еще придется платить, где он денег на это возьмет? К тому же никто не гарантирует, что после получения образования он сможет устроиться на нормальную работу. Среди одноразовых коллег ему многократно попадались люди с высшим образованием, которые ни дня по полученной профессии не трудились, а перебивались неквалифицированной работой. Какой тогда смысл в этом образовании? Минуя проходную складского комплекса, Матвей понял, что учиться не пойдет. Как-нибудь само устроится. Само решится. Обязательно как-нибудь подвернется случай, который сделает его богатым. Трудовой день выдался на редкость спокойным. Накладных из офиса упало немного и немало. Как раз столько, чтобы без спешки все собрать. Даже никаких экстраординарных случаев не происходило. Все товары лежали на местах, все имелось в наличии. Да и начальник пришел на работу в хорошем расположении духа. Улыбался, шутил и вообще превратился в другого человека. Только Матвей знал, что это временно. В любой момент он мог взорваться и начать штрафовать подчиненных даже за косой взгляд. А почему бы и нет, если над тобой, грозной кувалдой, не нависает трудовой кодекс? В редкие свободные минуты одноразовые коллеги обсуждали ситуацию с коронавирусом. Матвей, как всегда, не вмешивался в эти разговоры и стойко молчал. Все равно никто ему не поверил бы, что этот злосчастный вирус, по задумке создателя, должен выкашивать 100% заболевших. Одноразовые коллеги делились сведениями, почерпнутыми на просторах сети. Якобы уже началась разработка вакцины от коронавируса, что Москва ввела запретительные меры, что Европа закрыла границы, что количество заболевших неуклонно росло. Многие из одноразовых коллег не верили в то, что коронавирус вообще существует, что они только не предполагали, в чем только власти не винили, начиная от массового эксперимента, заканчивая подготовкой к биологической войне. Матвей слушал это все и улыбался. Сказать кому, что именно он принес этот вирус в мир, посчитают дурачком. Тем более посчитают ненормальным, если заявить, что именно благодаря ему этот вирус потерял свою разрушительную мощь. Рабочий день закончился, и Матвей поспешил домой. По пути зашел в круглосуточный супермаркет, где после долгого выбора приобрел паэлью. Судя по обещанию на обратной стороне упаковки, блюдо следовало лишь разогреть на сковороде. Матвей поначалу хотел отказаться, а потом подумал: какого черта? Я так скоро до того разленюсь, что воды из-под крана не смогу набрать. Шагая домой, он начал насвистывать простенькую мелодию. В подъезде глянул на будку консьержки. Телевизор не горел, а стул пустовал. Да и журнал посещения оказался закрыт и лежал в стороне. Не стоило трудов догадаться, что тетя Нина попросту устала. Сколько она, интересно, отработала смен подряд. Матвей еще помнил свой декабрьский забег, когда вкалывал по 18 часов в сутки, поэтому понимал престарелую женщину, трудившуюся за лютые копейки. Поднявшись на лифте, Матвей подошел к двери. Хотел ткнуть ключом в замок, но замер, не веря собственным глазам. Дверь оказалась слегка приоткрыта. Моментально родимое жилье показалось чужим, изнасилованным. У Матвея промелькнула надежда, что это он забыл закрыть, но в памяти возникла картинка, как проворачивал ключ в замке. Несколько мгновений он смотрел на слегка приоткрытую дверь и не знал, что дальше делать. А вдруг грабитель еще внутри? А вдруг стоит ему войти, как на голову обрушится что-нибудь тяжелое? Или на теле появится непредусмотренное производителем отверстие? Вызвать полицию? Или... Матвей вздрогнул, когда лифт тронулся. Кто-то с верхних этажей вызвал кабину. Стоять на лестничной площадке дальше не имело смысла. Однако и связываться с полицией тоже не хотелось. Ни к чему хорошему это точно не приведет. Матвей толкнул дверь и сделал шаг назад, готовый ко всему. Внутри оказалось темно. Подъездного света хватало лишь на то, чтобы вырвать из тьмы часть длинного коридора. На первый взгляд в квартире ничего не изменилось. Матвей недоумевал. Что грабителям вообще могло у него понадобиться? Золото, которого нет. Деньги, которые на онлайн-счете в банке. Бытовая техника, которая вся вместе стоит 5-6 тысяч на барахолках. Или это какие-то наркоши, которым любая мелочь важна ради дозы? «Я вызываю полицию», — громко произнес Матвей. Ответом стала тишина собственного жилья. Тогда он быстро заскочил и шлепнул по выключателю. По глазам ударил яркий свет. Ближняя комната, где он жил, как всегда, осталась открытой, а две другие закрыты. А вот дверь в ванной, наоборот, распахнута настежь, так что ручка уперлась в стену. Матвей никогда так ее не бросал, ни разу в жизни. Не разуваясь, он подскочил к ванной и включил свет. То, что увидел, повергло в шок. В раковине лежал молоток с желтой ручкой и куча каменной крошки. Пол тоже оказался усыпан каменной крошкой, как и ванная. Стена вокруг зеркала была испещрена вмятинами, а на бронированном стекле остались царапины. Свеча валялась у стиральной машины. Матвей прошелся по всей квартире, повсюду включив свет. Убедился, что никого нет. Лишь после вернулся и закрыл входную дверь. Про себя отметил, что замок аккуратно открыт, вероятнее всего ключом. Затем он внимательно осмотрел квартиру. Вещи выглядели нетронутыми. Тот, кто приходил в его жилище, определенно интересовался лишь зеркалом в ванной. Если быть точнее, пытался его уничтожить. Матвей еще раз прошел в ванную. Двумя пальцами поднял молоток, словно противное насекомое. Осмотрел. На ручке обнаружился ценник из ближайшего строительного магазина. Выходило, что человек целенаправленно шел в его квартиру, чтобы разбить зеркало. То есть он знал, что именно это зеркало соединяло с иными мирами. Матвей выгреб каменную крошку из раковины, надеясь, что та цела. Выбросив мусор, вернулся и промыл от пыли. Затем внимательно осмотрел. На удивление, умывальник совсем не пострадал. «Если я что-то понимаю, то я ничего не понимаю», — задумчиво произнес Матвей.